Глава 31. Виталий Корнилов смотрел вечерние новости, держа в руках бокал дорогого марочного вина. Он припрятал несколько бутылок, оставшихся от свадьбы Насти и Артема, в стенном шкафу. Когда Людмилы не было дома, он позволял себе пару бокалов перед сном. В последнее время Виталий пытался не пить, как раньше. Людмиле надоели его постоянные запои, и она частенько устраивала ему скандалы. Знала бы о его денежных проблемах, попросту выгнала бы его из дома. Поэтому Виталий старался не выводить жену из себя. Он заметил, как Людмила изменилась за последние месяцы. Она порядочно сбросила вес и начала следить за собой, покупать новые наряды. Она стала более независимой и все чаще скандалила с Изольдой, которая по старой памяти пыталась учить ее уму-разуму. Виталия сильно беспокоили эти перемены. Он даже начал побаиваться свою жену. А Изольда еще хотела, чтобы он заставил Людмилу отдать ему акции. Да она его и слушать не станет. Однако ему срочно нужны деньги. Он понятия не имел, где достать такую сумму. Виталий даже хотел уехать из города, чтобы скрыться от людей Гажирина. Но Арсений сам куда-то пропал, и Виталий решил повременить с отъездом. Может, Гажирин решил простить ему долг? У него сейчас явно хватало других проблем со своими подельниками. К тому же, когда-то они с Виталием были хорошими друзьями. На столе Виталия вдруг зазвонил сотовый телефон. Корнилов едва не подскочил от неожиданности. Несколько капель вина выплеснулись на ковер. Он взял в руки телефон и взглянул на дисплей. Номер был ему незнаком. Виталий молча смотрел на мобильник, ожидая, что тот перестанет звонить. Но этого не происходило. Кто-то сильно желал с ним пообщаться. Наконец Виталий включил связь. «Господин Корнилов?» — осведомился незнакомый мужской голос. «Да». «Кто это?» — пролепетал Виталий. «Я представляю интересы господина Гажирина», — сообщил звонивший. Виталий похолодел. «У нас возникли небольшие проблемы. Господин Гажирин был вынужден ненадолго уехать. Его бизнесом сейчас управляет другой человек. Понадобилось время, чтобы разобраться с бумагами, поэтому мы не беспокоили вас. Теперь же работа казино возобновилась. Вы готовы оплатить свой долг?» Виталий смущенно прокашлялся. «Да», — солгал он, — «конечно. Но я прямо сейчас уезжаю из города. Дела фирмы. Вы сможете подождать моего возвращения?» «Конечно», — согласился незнакомец. — «Когда вы вернетесь?» «На следующей неделе. Не беспокойтесь, я все оплачу. Мы с Арсением друзья, и он мне доверяет». «На следующей неделе мы свяжемся с вами». Звонивший выключил связь. Виталий в ужасе уставился на телефон. Вот и свершилось то, чего он так опасался. Теперь ему остается лишь два выхода. Либо действительно бежать из города, либо отобрать у Людмилы акции Тауэра и продать их Изольде. Корнилов залпом допил вино. Нина Бакшеева вернулась в квартиру Гордея в приподнятом настроении. «Была сегодня в супермаркете, видела прекрасный набор мягкой мебели», — заявила она. Гордей, весь день обдумывавший, как бы выгнать ее из своей квартиры, не сразу понял, о чем идет речь. «Твоя квартира — настоящее холостяцкое логово», — сказала Нина. «Никогда не хотел сделать жилище более уютным». «Что ты имеешь в виду?» «Сменить мебель, сделать перестановку. Если хочешь, я куплю тебе новый кухонный гарнитур». «На какие деньги?» — поинтересовался Гордей. «У меня же есть сбережения». Гордей замолчал. Его финансовое состояние за последнее время нисколько не улучшилось. Напротив, деньги таяли с каждым днем. Нина на свои деньги хочет обставить его жилище. Пожалуй, стоит пока повременить с разрывом отношений. «Конечно, хочу», — улыбнулся он Нине. «Даю тебе карт-бланш на все. Меняй в доме что хочешь. Мебель в спальне, в гостиной. Можешь приобрести плазменную панель побольше. Сделай все так, чтобы тебе самой тут нравилось». Нина просияла. «Завтра же этим и займусь», — пообещала она. — «У меня уже есть несколько отличных задумок. Тебе понравится». Нина поцеловала его и отправилась в ванную. Гордей взял в руки телефон и позвонил Лине Орловой. «Не передумала встретиться?» — — спросил он. «Хочешь пригласить меня в гости?» — поинтересовалась Лина. «У меня дома сейчас небольшой ремонт. Можем встретиться в каком-нибудь отеле?» «Отлично», — сказала Лина. «Говори время и место. Только вот моя цена немного выросла с нашего последнего раза». «Это меня не пугает», — усмехнулся Гордей. «Ради такой красавицы он был готов потратить последние деньги». В школе, где училась Аленка, намечался большой праздничный концерт с участием учеников из начальных классов. Родителей на репетиции не допускали, чтобы они могли в полной мере насладиться представлением во время праздника. Аленка также участвовала в концерте, девочка должна была изображать красную шапочку в театральной постановке. Наташа 2 дня шила для нее костюм. Занятий сегодня не было, но на 6 часов вечера организаторы концерта назначили генеральную репетицию. Данил привез Наташу и Аленку к школе. Наташа подала девочке пакет с ее костюмом. «Роль помнишь?» — спросила Наташа. «На зубок!» — весело воскликнула девочка. Аленка выскочила из машины и побежала к дверям школы. Данил остался наедине с Наташей. «Так когда ее нужно забрать?» — поинтересовался он. Наташа взглянула на часы. «В 8 они должны закончить». «Значит, через 2 часа», — сказал Данил. «Ехать домой нет смысла. Наташ, а что если мы съездим в ресторан?» «А вас сегодня не вызовут на работу?» — спросила Наташа. «Нет», — покачал головой Данил. «И не называй меня на «вы», а то я начинаю ощущать себя стариком». «Ну что ты?» — улыбнулась Наташа. «Ты еще молодой». «Так едем в ресторан?» «Едем», — кивнула девушка. «Нужно же как-то убить эти 2 часа. А я еще ни разу в жизни не была в настоящем ресторане». «Серьезно?» — удивился Данил. «Тогда нужно незамедлительно это исправить». Они приехали в одно из заведений сети «Малахит». Оно оказалось не таким шикарным, как главный ресторан, но и здесь было довольно уютно. Метрдотель усадил их за свободный столик, и Данил сделал заказ. «Я даже рад, что у нас выпала возможность побыть наедине», — сказал он, когда официант удалился. «Мне нужно поговорить с тобой, Наташа». Девушка озадаченно на него взглянула. «Ты хочешь меня уволить?» — напряженно спросила она. «Что? Конечно, нет», — улыбнулся Данил. «Раздумал давать 2 выходных?» «Снова не угадала». Наташа облегченно вздохнула. «Дело в другом», — произнес Бакшеев. «С тех пор, как ты появилась в нашем доме, у меня словно камень с души свалился. Я знаю, что Аленка всегда под присмотром, что в квартире порядок, что ужин всегда готов вовремя, и даже если я задерживаюсь, моя дочь не ляжет спать голодной». «Но ведь это моя работа», — сказала Наташа. «Даже Нина не делала всего того, что делаешь ты. Ты вошла в мою жизнь, в нашу жизнь, и сделала ее гораздо лучше». Наташа опустила глаза. «Ты меня смущаешь». «Я сам сейчас с ума сойду от волнения», — признался Данил. «Наверное, ты подумаешь, что я окончательно рехнулся. Но дело в том, что с недавних пор я понял, что ты мне нравишься». «Как хорошая работница?» «Как женщина. Впервые за много лет я ощущаю что-то, о чем уже давно успел забыть». Наташа потрясенно замерла. «Когда ты вернешься из деревни, может, ты согласишься как-нибудь сходить со мной?» «На свидание?» — окончила его фразу Наташа. «Да». Данил тоже смущенно опустил глаза. «Если нет, я все пойму», — быстро проговорил он. «Все будет как раньше, никаких проблем». Наташа вдруг почувствовала легкое головокружение. Все происходящее просто казалось сном. Она сама уже несколько дней мечтала о Даниле, с каждым днем влюбляясь в него все больше. Но она никогда бы не решилась заговорить с ним на эту тему. А теперь Данил сам признался, что она ему нравится не только как няня его дочери. Наташа смущенно прокашлялась, Данил взглянул на нее и снова отвел глаза в сторону. «Соглашусь», — тихо произнесла Наташа. Данил сразу воспрял духом. «Правда?» «Правда», — улыбнулась Наташа. «Только нам придется взять с собой Аленку. Ведь другой няни у нее нет. Данил рассмеялся. «Мы отлично проведем время втроем. Сходим в парк аттракционов, в кино, а потом поедим мороженого в каком-нибудь кафе. У меня никогда не было таких свиданий, но когда-то ведь надо начинать». Наташа с улыбкой посмотрела в его глаза. У нее еще не было вообще никаких свиданий.